Внутри горит свет. Эймс стукнул кулаком по двери, и та открылась. — Не заперто, — сказал он. — Идемте. В просторном двухэтажном холле они увидели лестницу с белыми перилами, которая, изгибаясь, убегала вверх возле дальней стены. Из-за дверей по обе стороны холла пробивался свет. Рой Эймс представил ко рту ладони. — Есть кто-нибудь дома? Ответа не последовало. Но тишину нарушали звуки музыки, доносившейся справа из-за двери. — Не слышит, — сказал Клейборн. — Наверное, смотрит телевизор. Они вышли на середину холла, потом спустились по ступенькам, покрытым ковром, в небольшой кабинет, располагавшийся поодаль. Внутри никого не было. Однако на экране, висевшем на стене, мелькали фигуры, а из динамиков слышалась мелодия заключительной части пении Рима. — Здесь кто-то был. Клейборн кивком указал на стулья, расставленные вокруг кофейного столика в центре комнаты, и на скопление стаканов и пепельниц на столешнице. — Ну, как бы там ни было, теперь их нет. Эймс скользнул взглядом мимо стеклянных дверей и увидел небольшую дверь в дальнем конце комнаты. Может, он в туалете? Но когда они пересекли комнату и вышли в коридор, то увидели, что дверь с левой стороны, ведущая в ванную, открыта, и там никого нет, равно как и в большой спальне напротив. Эймс заглянул внутрь, не приминув отметить безвкусие обстановки. Ну и зеркала, как в комнате смеха. Клейборн кивнул. Возможно, это и была комната смеха. Только музыка, доносившаяся из кабинета, не располагала к веселью. Призраки римских легионов шли по Аппиевой дороге, их поступь далеким эхом разносилась в ночи. Клейборн повернулся, а Эймс тем временем направился в другую сторону, привлеченный полоской света из комнаты в дальнем конце коридора. Он подождал, пока Клейборн подойдет к нему, и затем они вместе взглянули в кухню. Как и большинство помещений дома, она была непомерных размеров и страдала избытком декора. По прихоти оформителя была использована отделка дубом от пола до верхних балок. Плита у стены, шкафы, шкафчики, раковина, встроенный холодильник и морозильник были декорированы темной дубовой панелью, которая поглощала и без того тусклый верхний свет. С длинной полки в центре кухни свисали ножи и предметы кухонной утвари, которые напротив ярко сверкали отраженным светом. Сощурившись от блеска ножей, Клейборн тотчас вспомнил оружейную комнату в реквизиторском отделе студии. Однако эти ножи не были реквизитом, как и массивная дубовая колода. Это была старинная колода мясника, достаточно большая, чтобы на ней уместились четверть быка и большой нож, воткнутый в край стола, выглядел вполне пригодным к работе. Вот только работа была уже сделана. На колоде лежал округлый кусок окровавленного мяса. Это была голова Марти Дрискола. Глава 33. Санта-Вицини подвел Джан к помещению в дальнем конце павильона, расположенном возле декорации, изображавшей душевую. Поднявшись на ступеньку, он открыл дверь, за которой горел свет. «Ваша гримерка!» Джан заглянула внутрь. Ее лицо осветилось радостью, когда она увидела театральное зеркало в человеческий рост, столик, диван и кресло, а также ковер на полу. «Вот здорово!» Вицини кивнул. С его стороны было мудро позаботиться об этих мелочах, тем самым дав понять девушке, что ей оказывается должное внимание. В этот момент улыбка сошла с лица Джан. «А где же Морган?» «Будет с минуты на минуту. Почему бы вам пока не зайти внутрь и не расположиться? А я пойду посмотрю, может быть, он уже приехал». Джан вошла в гримерку, не упуская из рук свою сумочку и папку с сценарием. Оказавшись внутри, она увидела три красные розы в вазе на туалетном столике. «Цветы? Нравится?» — Вицини пожал плечами. «В гримерке звезды всегда должны быть свежие цветы». Он двинулся в темноту павильона, не дожидаясь ответа, зная, что сейчас она закроет дверь. Все шло так, как задумано. Картины не будет, но теперь все это было уж неважно. Важно было осуществить мечту. Разве не этим занимается режиссер? Обращает фантазию в реальность одним взмахом своей волшебной палочки. До сих пор это происходило только на экране. В реальности его палочка магии не обладала, пока не явилась она. Волшебница, глупая, бестолковая волшебница с лицом умершей девушки и телом живой женщины. Не Мэри Крейн, не мама, не кто-либо еще из тех, кого он знал в жизни, а не в мечтах, когда магическая сила вселялась в его палочку, и он овладевал волшебницей. Но прежде он неизменно пробуждался до того, как происходило самое главное. А сейчас это произойдет. Он подумал о Джан, стоящей в дверях гримерки, об изгибе ее бедер под прозрачной юбкой. Юбка задерется, волшебная палочка поднимается, она уж поднимается, да. «Мама Мия!» — он открыл боковую дверь и стал всматриваться в туман, чтобы убедиться, что охранник ушел, о чем он уже позаботился. «Мы тут будем репетировать, было бы хорошо, если бы они беспокоили». Никто не будет заподозрен, и никто не будет подозревать его, даже мама. «Санто всегда был хорошим мальчиком», — говорила она. Она и сейчас это говорила. Он слышал ее, видел ее лицо в кружащемся тумане, поэтому закрыл дверь. Закрыл, чтобы не видеть ее, чтобы никого не видеть, чтобы они не видели его, не видели его волшебную палочку, палочку, в которой заключена его сила. Сила! Сила таблеток. Это благодаря им он слышит и видит вещи, которых не существует, но сила была настоящей. Днем он снова за них взялся. Это был Амитал, и теперь он уже не помнил, как много он принял. Он вообще мало что помнил, за исключением своего плана позвонить Джан. А дальше все завертелось, как на быстро мелькающих кинокадрах. И вот он здесь. Снова установилась нормальная скорость съемки — 24 кадра в секунду. Значит, она не заметила ничего необычного. Он сыграл свою роль идеально. Актер, режиссер, продюсер, контролирующий весь процесс от начала до конца. Но в камере скопилось слишком много таблеток. Вот почему он увидел лицо мамы, услышал ее голос в тумане, комбинированная съемка, спецэффект. Следующий эпизод. Сантовицы не поворачивается, идет обратно по темному студийному павильону, проход, панорамирование, наезд. Камера снова вышла из-под контроля. Тогда все происходило слишком быстро, а теперь чересчур медленно, замедленная картинка. Все в замедленном темпе. Смена линз. Новая. Фокусировка, искажение перспективы. Стены изогнулись. Проход покачнулся осторожно. Безумная камера. Безумные таблетки. Мамма Мия. Это не я. Я не безумен. Нет, он не был безумным, потому что у него была сила. Тайная сила, которая шевелилась в паху. Волшебная палочка. Тайное оружие. Пронзающие теплую мягкую плоть. Полностью готовый к роли сантовицы не шагнул к двери гримерной. Глава 34. Рой Эймс смотрел на Клейборна, который опустился на колени возле трупа, лежавшего на полу под мясницкой колодой. Все произошло очень быстро. Сначала он увидел отрубленную голову, выпученные глаза, потом обезглавленное тело. Клейборн — врач, он уже видел смерть и вел осмотр с профессиональным бесстрастием. Это Рою было понятно, а вот собственной реакции нет. Вместо страха и тошноты он чувствовал странное оцепенение. Даже голос был неестественно спокойным. «Крови не очень много», — произнес он. Клейборн поднял голову, посмотрел на него и кивнул. «На теле нет ран». Вставая, он опрокинул колоду. Рой отвернулся, но продолжал внимательно слушать. «Значительное повреждение затылочной и теменной части», — продолжал Клейборн. «Наверное, его ударили сзади плоской поверхностью ножа. Он умер еще до того, как упал на пол.